1896 году, но это пребывание он назвал незабываемым. Дело в общем не в Рерихе как художнике, картины которого успокаивают, возвеличивают человеческую душу, не говоря уже о присущей им какой-то неземной красоте. Дело в учении Белого братства, автором которого скорее можно считать его жену Елену. Примечание. В декабре 1994 года решением Архиерейского собора Православной Церкви учение Елены и Николая Рерихов «Живая этика», «Агни-йога», а также учение Блаватская теософия преданы анафеме, как несовместимы с христианством. Отныне их последователям запрещено посещать православные храмы, они не допускаются к причастию. Учение это наложило отпечаток и на многие картины художника. Вот, к примеру, последняя картина Рериха, кстати, находится в Киеве, «Приказ учителя». Она глубоко символична. В горах у края пропасти сидит человек. Перед ним над бездной парит белый лебедь, символ отлетающей души. И чувствуется какая-то магическая сила, притягивающая человека к этой бездне. Слышится как бы призыв спокойно и с достоинством свести счеты с жизнью. По учению Христа это смертный грех. По учению Будды сознательное сведение счетов земной жизнью, отпуск души – дело достойное, возвышающее человека, вольного распоряжаться самим собой во всем. Пятиконечная звезда – главный знак масонства. «Скажи, что Бога нет, что вера есть обман» – масонская песня. Масоны вроде бы ничего не выдумывают, используют те же основные знаки, что и религии мира – крест, звезду Давида, пентаграмму, пятиконечную звезду, треугольник, свастику, восточные ложи, семисвечник. Единственное новшество у них – знак смерти, череп и скрещенные кости, означающий, что масоны не боятся умереть. Словом, вроде бы то, да не то. В указанные знаки вкладывается другой смысл, не божий, а человеческий. У масонов крест – символ не солнца, и значит не Бога в арийском христианском понимании, а человека. Абсолютно то же самое означает пятиконечная звезда. Это тот же крест, но с острыми концами и раздвоенными ногами, поэтому и пять концов. Бог — это сам человек, другого Бога нет. Все для человека, все во имя человека. Человек — это звучит гордо, человек священен. Вот какой смысл в пентаграмме. А в кресте? Подставьте слово «Бог» вместо слова «человек», а масонская шестиконечная звезда — это не святое Божье творение мира и жизни, как у иудаистов, а человеческое творение, совокупление человеков ради зачатия, тоже, как видим, человеческий смысл. А треугольник? В религии, у египтян, например, это Бог, у масонов — человек, вниз углом — мужчина, вверх углом — женщина. Словом, любой знак у масонов имеет один конечный смысл — заменить Бога человеком. Это выглядит очень гуманно. Но на самом деле отсюда лишь два пути — либо к атеизму, либо к сатанизму. У сатанистов треугольник углом вверх означает Бога, углом вниз — сатану. Тоже и пятиконечная звезда. Вверх одним лучом человек, наоборот, вверх двумя лучами дьявол. Ну а атеизм у масонов дело обычное. Большевизм, пришедший к власти в России, взял в качестве основного символа пятиконечную звезду, стоящую на двух лучах. Она и означает атеизм. Человека вместо Бога, строительство не Божьего, а человеческого земного рая, коммунизма. Правда, ведь и сатана обещает людям рай на земле. Пентаграмма стала основным символом России с 1918 года. предложил ее вначале в качестве армейской эмблемы Лев Троцкий.